Сверхъестественной была для нее природа. Божественное не являлось ни духовным, ни чисто человеческим. Оно существовало в рощах, в солнечных лучах, в животных. Оно жило в цветах, в кисломолочном запахе младенцев, в тепле и уюте свернувшихся калачиком детей. Оно жило, конечно, и в поцелуях, в ночных откровениях любви, в более спокойном, но оттого не менее великолепном ощущении собственного здоровья. Она походила на женщину Антея, непобедимая, пока стоит на земле, богиня, покуда сохраняет внутреннюю связь с высшей богиней-матерью, вне ее. 3 недели ухода за умирающей разрушили эту связь. Ее восстановление и было благодатью, а случилось это в апрельскую ночь 23-го числа. 1 час любви, 5-6 часов в еще более ином мире во сне, и пустота заполнилась, тень заново обрела плоть и кровь. Она снова ожила. То есть не она, конечно, в ней ожило неизвестное, повторил я. На одном краю спектра это чистый дух, свободное сияние пустоты, на другом это инстинкт, это здоровье, это безупречное функционирование организма, который не станет давать сбоев, если ему не мешать. А где-то посередине, между двумя крайностями, лежит то, что святой Павел называл Христом, божественное, перешедшее в человеческое. Благодать духовная, благодать животная, благодать человеческая — суть 3 проявления одной и той же всеобъемлющей тайны. По-настоящему нам должны быть доступны они все. Практически же мы изолируем себя от благодати вообще, а если и отворяем двери, то лишь для одной из ее форм, чего, разумеется, недостаточно, но лучше уж иметь 3 пирога, чем сидеть вовсе без хлеба. Утро 23 апреля продемонстрировало это как нельзя более наглядно. Лишенная животной благодати Кэти напоминала бесплотный призрак. Вновь обретя ее, она опять стала великолепным воплощением в одном лице Геры, Деметры и Афродиты, да еще с Эскулапом и Лурдским гротом в придачу. Да, потому что чудо определенно готово было свершиться. После 3 дней на краю могилы Генри почуял в жене новую силу и пошел на поправку. Лазарь воскресал на глазах. И в конечном счете, благодаря тебе... Да, в конечном счете, благодаря мне, повторил он. Исцеленный рогоносец. Какой сюжет для французского фарса. Не лучше всякого другого. Эдип или, к примеру, Лир, или даже Иисус, Ганди, история любого из них может послужить темой для уморительнейшего фарса. Стоит лишь описать героев со стороны, не проявляя к ним симпатии и пользуясь сочным, но не поэтическим языком. В действительности фарс существует лишь для зрителей, для участников же никогда. То, что происходит с ними, это либо трагедия, либо сложная и более или менее мучительная психологическая драма. Для меня, скажем, фарс чудесного исцеления рогоносца стал затянувшейся мукой нарушенной верности, конфликта любви и долга, борьбы с соблазнами, неизменно заканчивавшейся позорной капитуляцией и стыдливого упоения страстно отвергаемыми радостями, принятия благих решений, о которых я вскоре забывал, потом вспоминал снова и вновь отметал прочь в порыве неудержимого желания. «Ты ведь, кажется, собирался уехать?» Собирался, но это было до того, как я увидел на лестнице мою возрожденную богиню. Богиню в трауре. Эти свидетельства скорби поддерживали во мне сочувствие, религиозное обожание, рисовали чистый образ возлюбленной, достойной духовного преклонения. Но за черной розой на лифе поднималась грациозная шея. Обрамленное завитками медового цвета лицо сияло неземной прелестью. Как там у Блейка, всяких женщин красит то же, в чем блудница очарования, приметы утоленного желания. Но приметы утоленного желания неизбежно будет его вновь, обещают новое его утоление. Господи, как неистово я желал ее, и как глубоко раскаивался, как страстно презирал себя с высот своего идеализма. Вернувшись из лаборатории, я решил поговорить с ней на чистоту. Но она оборвала меня. Разговоры были не ко времени и не к месту. Могла войти Бьюла или сиделка Копперс. Лучше уж вечером, чтобы не рисковать».